Глава 18. Характер. Сила вашего характера, она же сила воли, проявляется в уважении к себе и готовности требовать лучшего отношения со стороны окружающих. Для создания крепких, долговечных романтических отношений сильный характер вам просто необходим. К сожалению, мир не идеален. Мы часто сетуем на несправедливость, но редко делаем что-то, чтобы ее исправить. Если мы сами не научимся строго придерживаться самых простых принципов, и общество этого не сделает. Как говорил Клайв Стейплс Льюис, автор известного цикла фэнтези-романов «Хроники Нарнии», мы смеемся над благородством и ужасаемся, что вокруг столько подлецов. Благородство, в частности, собственное, надо растить и беречь. Так что если мы хотим, чтобы окружающие проявляли силу характера, нужно начать с себя. Мы каждый день стоим перед выбором – действовать по собственной воле или реагировать согласно обстоятельствам. Иногда события развиваются так стремительно, что даже не знаем, какие именно вызовы принимать и как на них отвечать. В наших умах происходит постоянная борьба между требовательным низом и деятельным верхом. Успеха в жизни мы добиваемся только тогда, когда разум берет верх над инстинктами, а это невозможно без силы воли. Только тогда мы начинаем расти над собой и помогать другим. То есть характер — это способность души быть благородной. Волевые люди всегда вызывают у нас восхищение. Если вы и партнер безвольно плывете по течению, вам не удастся построить крепких романтических отношений. Все в ваших руках. Никто, кроме вас, не сможет закалить ваш характер. Окружающие способны лишь поддержать, не более. Вы можете начать уже сегодня. Поверьте, у вас есть все, что вам нужно, возможно, даже больше. Если внимательно прислушиваетесь к себе, ощутите собственные возможности, и это станет вашим первым шагом на пути к цели. Одинокая борьба. Мало кто в нашей жизни по-настоящему укрепляет нашу уверенность в себе и помогает нам осознать собственную значимость. Все потому, что основная борьба происходит не снаружи, а внутри. И нам нужно смело взглянуть в лицо своим сомнениям, чтобы развить в себе силу воли. Да, нам может быть страшно, но это необходимо. Волевой человек честен, щедр и знает, какие границы лучше не переступать. Он каждый день на протяжении всей жизни растет. Смелость. Не только мужчины могут быть смелыми. Смелость проявляется по-разному, но мы будем говорить о благородной смелости, умении сделать правильный выбор, несмотря на страх. Настоящая смелость проявляется только тогда, когда тебе страшно, но ты продолжаешь действовать. Нил Гейман, Каролина. Смелость нужна, когда нам грозит физическая или психологическая опасность. В одних случаях мы будем действовать, в других, наоборот, откажемся. Бросимся на помощь пострадавшим при пожаре или отойдем в сторонку. Изменим или нет своим идеалам, даже если останемся в меньшинстве. Смел тот, кто покидает высокую должность, хотя не обязан этого делать. Смел тот, кто умеет бросать вызов другим и умеет прощать. Кто не станет терпеть несправедливость с чьей-то стороны и извинится сам, если окажется неправ. И, безусловно, смел тот, кто решается рискнуть ради высокой цели. Порой смелость нужна нам, чтобы оставаться добрыми в этом холодном мире. Только по-настоящему смелые люди решаются родить и воспитать ребенка. Ведь иногда ради него приходится рисковать жизнью и здоровьем. Мы, женщины, часто слышим лишь насмешки и пренебрежительные замечания, когда высказываем свое мнение. Наши имена редко остаются в истории. Но мы переживаем это с честью и достоинством, ведь у нас есть духовная смелость. При этом испытывать страх совершенно нормально, иногда это даже признак зрелости. Но страх — не самое продуктивное чувство. Помните, ваш сторожевой пес заботится по большей части о выживании и не задумывается о серьезных и высоких целях. Великий немецкий поэт Гёте говорил: «Самое важное никогда не должно зависеть от того, что менее важно». Это значит, что если вам не хватает смелости, необходимо четко выстроить иерархию ценностей. Например, что для вас важнее? Оставить за собой последнее слово в споре или сохранить отношения с любимым человеком? Иногда приходится уступать, даже если знаете, что правы. Каждый раз спрашивайте себя, что для вас стоит на первом месте. Так вы постепенно научитесь понимать, когда стоит остановиться, а когда идти до конца. Некоторым людям найти в себе смелость помогает вера в Бога. Верующий человек знает, что есть непреложная истина, высший закон, и действует согласно ему. Если вы однажды почувствовали в себе смелость, с каждым новым разом она будет все сильнее и сильнее. Не стоит начинать сразу с чего-то серьезного, лучше учиться постепенно. Например, найдите в себе смелость признать свою ошибку или впервые выступить перед большой аудиторией или получить когда-то неоконченное школьное образование. Все это станет отличной тренировкой вашей силы воли. Скромность. Смелость и скромность связаны между собой. Смелость проявляется в умении расставлять приоритеты, а скромность расширяет наш взгляд на мир. Многие ошибочно полагают, что скромность – это смирение или покорность, но эти качества могут быть как положительными, так и отрицательными в зависимости от ситуации. А скромность – это всегда добродетель. Скромность – это смелость и открытость к информации, готовность принимать ее и поступать правильно, даже если внутренне не соглашаешься с этим. В Библии сказано: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Волевой человек знает, на какие великие дела способен, но при этом понимает, что у него есть ограничения, пусть даже временные. Высокомерный же человек считает себя всемогущим, не желает воспринимать действительность такой, какая она есть. Он идет на поводу своего эгоизма, и это становится его роковой ошибкой. Скромность позволяет нам осознавать истину, как бы неприятно нам ни было это делать. К сожалению, эту добродетель часто недооценивают. Но вы теперь знаете, что скромность – неотъемлемая часть силы воли. Иногда именно благодаря ей мы можем защитить себя и близких. Она освобождает нас от собственного высокомерия и предрассудков и проясняет наши мысли. Благодаря скромности мы также способны утешать, потому что она позволяет нам за всеми различиями между людьми разглядеть то, что связывает всех нас. Для скромного человека правда важнее собственных целей, а отказаться от них может только тот, в ком есть сила воли. Честь и честность. Вряд ли можно найти человека, который жил бы по понятиям чести и не был бы при этом смелым и скромным. Честь – это постоянство в выборе правильного пути. Она также включает в себя такие понятия, как честность и готовность отвечать за свои слова и поступки. Мы ценим людей чести, потому что на них всегда можно положиться. Это вызывает к ним доверие, мы не боимся показаться перед ними слабыми и попросить их о помощи. Кроме того, благодаря им мы перестаем чувствовать себя одинокими. Люди чести – настоящее сокровище. Честность – неотъемлемое качество человека чести, и оно играет важную роль в любых отношениях, в том числе романтических. Но честность вовсе не означает, что мы говорим первому встречному все, что приходит нам в голову, и раскрываем все свои тайны. Прежде чем что-то рассказать, мы все же принимаем во внимание то, какое впечатление наши слова могут произвести на человека. Это отличает честность от прямолинейности. Прямолинейностью часто скрывают желание сказать грубость. Честный же человек понимает, когда и что сказать. Но он также знает, что есть вещи, которые нельзя скрывать, как бы больно ни было их услышать. Иногда, чтобы помочь кому-то в беде или спасти человека от саморазрушения, нужно сказать правду в глаза. Быть честными – нам помогают смелость и скромность. Скромность также подсказывает нам, как исправить ситуацию, если мы не сказали что-то важное или сказали слишком много. Щедрость. Щедрость – это деятельное проявление любви. Иногда для нее необходимо набраться смелости, особенно если нам кажется, что мы ничем не можем помочь. Чем человек щедрее, тем честнее и тем лучше понимает законы чести. Главный источник щедрости – любовь к друзьям, близким, ко всему человечеству. Благодаря щедрости меняли мир к лучшему мать Тереза, Альберт Швейцер, принцесса Диана, Махатма Ганди. Без щедрости в мире царят эгоизм и апатия, разрываются самые крепкие узы. Щедрость – это не только готовность делиться материальными благами, но и способность к милосердию и прощению. Когда мы прощаем кому-то обиды и зло, это закаляет наш дух, а другому человеку показывает, что в него все еще верят, есть надежда на лучшее. А милосердие – это понимание того, как важна вся жизнь на земле. Мы знаем, судить других нужно осторожно, и менять нужно в первую очередь себя. Щедрость выражается не только в широких жестах души, но и в ежедневных добрых делах. В 2010 году после землетрясения на Гаити группа волонтеров организовала движение «Random Acts» — «Случайные поступки». Оно объединяет добровольцев по всему миру. Цель движения — показать, как маленькие поступки, которые каждый день совершает множество людей по всей земле, способны изменить нашу жизнь к лучшему. Благодаря интернету это движение стало всемирно известным. Чтобы присоединиться к нему, достаточно зайти на сайт randomactsofkindness.org. На нем вы найдете список того, чем можете каждый день помогать незнакомым и близким людям, что полезного сделать для защиты животных. Есть довольно простая помощь, но и потребуется от вас смекалка и творческий подход к делу. Главное, на любой вариант из списка вам практически не придется тратить деньги, зато вы увидите, как мир меняется к лучшему. Добро никогда не остается незамеченным, и к щедрому человеку тянутся окружающие. Сдержанность. У человека с сильным характером хорошо развит самоконтроль. Он не позволяет проявляться самым нелицеприятным чертам характера и сдерживает подчас непреодолимое желание низа мозга. Он руководствуется нормами морали и стремится к чему-то большему, чем просто безопасность и комфорт, потому что жизнь, полная лишь удовольствия и удобств, развращает. Если мы всем довольны, перестаем развиваться, строить планы, отказываемся брать на себя ответственность, потому что она осложняет нашу жизнь. Тогда, если случаются неприятности, мы начинаем винить в них других, а не собственное бездействие. Порой мы даже забываем благодарить судьбу за то, как нам повезло. Так что хотя бы небольшой стресс необходим для работы наших рациональности и интуиции, а самоконтроль помогает нам не терять способности мыслить, даже когда в нашей жизни все хорошо. Важно научиться жить не только ради того, чтобы выживать, тогда и наши отношения с близкими будут полными любви. Саморазвитие. Чтобы вдохновить мир на изменения, нужно начать с себя. Люди с сильным характером всегда ищут возможности для личностного роста, верят в свои силы и способность собственным примером повлиять на окружающих, даже если это влияние не принесет славы. Помощник в этом – любовь к окружающим и надежда на лучшее будущее для себя и для всех. Все перечисленные ранее качества характера помогают нам постоянно развиваться, укреплять отношения с близкими и наполнять окружающий мир красотой. И тогда люди потянутся за вами и будут стараться поступать так же, как вы. Важность силы характера для романтических отношений. Достойный мужчина не сможет устоять перед волевой женщиной. Она вдохновляет его становиться лучше. Если ваш мужчина готов к осмысленной жизни, он обязательно начнет меняться сам, следуя вашему примеру. Если вы красивы, очаровательны, женственны, но у вас нет моральных ориентиров, вам не удастся найти настоящую романтическую любовь. Зато когда вы обладаете сильным характером, у вас появляется уверенность в себе. Это не гарантирует вам стопроцентного успеха, Но благодаря вашему умению работать над собой и вкладываться в отношения, вы увеличите свои шансы на успех. Тиа, Джейн и Джером. Тиа и Джейн обе были очень красивыми, но Тиа происходила из богатой семьи и не знала забот, а Джейн вырастила бабушка, и им приходилось во многом себе отказывать. Обе девушки работали на одну женщину, у которой был сын, молодой привлекательный врач по имени Джером. Его портил один недостаток – некоторая поверхностность в суждениях. Однажды он зашел к матери на работу и познакомился с обеими девушками. Тиа влюбилась в него, и они даже встречались какое-то время. Джейн же сразу заметила в нем что-то не то, но не отказалась с ним дружить. Вскоре молодой человек понял, что Тиа, несмотря на красоту, довольно эгоистична. Ей было не сравниться с доброй, отзывчивой Джейн. Джером расстался с Тией, начал больше времени проводить с Джейн и постепенно стал меняться, становиться вдумчивее и глубже. Разглядев внутреннюю красоту друг друга, они поняли, что влюблены, и начали встречаться. Как видно из этой истории, очаровательная женщина с сильным характером привлекает мужчину и вдохновляет его меняться и развиваться, чтобы стать достойным ее. Некоторые мужчины слишком много внимания уделяют внешности, но среди них нет по-настоящему достойных. Счастье или удовольствие? Вы счастливы? Всегда нужно понять, чего вы ищете – мимолетного удовольствия или длительного счастья. Вам необходимо доказательство успеха здесь и сейчас, или вы умеете ждать, пока плоды ваших трудов окупятся в будущем? Люди часто путают счастье с удовольствием, потому что ощущения от них одни и те же, но счастье длится дольше. Например, если вы голодны и съедаете пончик, вы получаете удовольствие, но счастьем это сложно назвать. А встав на весы, вы можете даже пожалеть, что не удержались от искушения. Счастье мы испытываем, когда видим, что наши усилия не напрасны, чувствуем, что живем. Тогда страх и одиночество кажутся нам частью какой-то другой жизни. Как важно научиться быть счастливой. Счастливый человек становится привлекательнее. Как говорила великая голливудская актриса Мэрилин Монро, улыбка лучше макияж. И быть счастливой можно научиться. Разумеется, жизнь состоит из взлетов и падений, но это не повод унывать. Чем больше у вас силы воли, тем сильнее и ваша вера в то, что обязательно настанут лучшие времена. А если вам действительно сложно, помните, что всегда есть люди, которые могут помочь вам, а вы, в свою очередь, можете помочь им и поддержать. А когда вы помогаете другим, вам становится от этого легче. Кристина. Моя сестра Кристина – человек, который всегда прислушивается к своему верху. У нее прекрасный муж. Она родила и воспитала 9 детей. Конечно, у нее было немало проблем, но она из тех людей, которые умеют управлять своим настроением. И я помню, как в ее жизни произошло ужасное событие, а вскоре она радостно рассказывала мне, как благодарна судьбе за этот опыт. И ее муж Стив, и мы с братьями и сестрами очень ценим ее за жизнерадостность. Как характер влияет на внешность? Внешность зависит от силы вашего характера. Негативные мысли запускают в организме негативные реакции, и это приводит к тяжелым последствиям. Слишком долгое воздействие гормона кортизола ухудшает работу иммунной системы и вызывает преждевременное старение. Считайте, что негативные мысли влияют на нас так же, как курение и алкоголизм. Я знаю множество людей, которые соблюдают диеты, занимаются спортом, но при этом постоянно находятся в нервном напряжении. А вот позитивные мысли, наоборот, помогают организму вырабатывать дофамин, эндорфины, серотонин и окситоцин. Они благотворно влияют на здоровье. Так что если уж вы следите за своим питанием, хорошо бы следить и за психоэмоциональным состоянием. Работайте над характером, и вы станете счастливой и привлекательной, как никогда. и вам обязательно удастся создать брак вашей мечты. Подытожим. Женщина с хорошим характером привлекает достойных мужчин и становится для них неотразимой. Никто, кроме вас, не сможет развить вашу силу воли. Больше всего у женщин развита духовная смелость. Скромность – одна из лучших черт характера для женщины. Женщина, обладающая силой воли, умеет себя сдерживать и всегда находит возможности расти над собой. Мы часто путаем счастье и удовольствие. Они ощущаются одинаково, но счастье длится дольше. Счастье делает вас привлекательнее, и ему можно научиться. Характер влияет на внешность. Чем сильнее ваш характер, тем вы счастливее, и тем больше у вас шансов создать брак вашей мечты. Когда вы духовно растете, становитесь еще прекраснее, чем прежде, и с возрастом такая красота не увядает.